Примерно так и прошел этот вечер. Через несколько минут они покинули клуб в двухколесном экипаже. Приехав домой, переоделись. На ужин пришли мисс Дерек и Макбрайды. Меню было традиционным. Суп жюльен с мелким консервированным горошком. Домашний, якобы, хлеб. Костлявая рыба, похожая на камбалу. Еще консервированный горошек с отбивными котлетами, бисквиты, жареные сардины. Истинное меню англо-индийцев. Некоторые блюда прибавлялись, некоторые выпадали в зависимости от ранга и положения на социальной лестнице. Гороха могло быть больше или меньше, сардины и вино могли быть от разных фирм, но традиция оставалась неизменной. Это была пища изгнанников, приготовленная слугами, для которых эта еда была чуждой и незнакомой. Аделла много думала о молодых мужчинах и женщинах, которые прибывали сюда набитыми пароходами из Англии и по приезде оказывались один на один с такой же едой и теми же идеями. Они становились объектами сплетен и насмешек, впрочем, совершенно беззлобных, до тех пор, пока не заслуживали доверия, не становились своими и не принимались судачить о других. «Я никогда не стану такой», — говорила она себе. Но это был всего лишь голос ее молодости. Пусть так, но все равно она твердо знала, что выступит против негласных и заскорузлых мнений, а для этого ей были нужны надежные союзники. Она должна собрать в Чандрапуре нескольких единомышленников, а потому очень радовалась знакомству с мистером Филдингом и индийской леди с непроизносимой фамилией. Это, во всяком случае, будет ядро, а через пару-тройку дней ей станет понятна ситуация. Мисс Дерек состояла в свите одной магарани в каком-то самостоятельном княжестве. Она была весела, общительна и развеселила всех своим рассказом о том, как уехала в отпуск. Она взяла его, потому что решила, что заслужила отдых, а не потому, что ее отпустила магарани. Теперь она, кроме того, решила воспользоваться автомобилем магараджи. Сейчас машина находилась в Дели, куда магараджа уехал на заседание Совета княжеств, и мисс Дерек задумала красивую схему похищения автомобиля на промежуточной станции, когда его повезут поездом назад. Мисс Дерек потешалась и по поводу только что окончившегося вечера. Собственно, весь полуостров и все, что на нем творилось, она считала чем-то вроде оперетты. «Если не смотреть на все это с юмором, то здесь с ума сойдешь от тоски», сказала в заключении рассказа мисс Дерек. Миссис Макбрайт, это она была бывшей медсестрой, не переставала восклицать: «Как это здорово, Нэнси! О, Нэнси, это просто убийственно! Как бы мне хотелось научиться смотреть на жизнь так же, как ты!» Мистер Макбрайт говорил мало, и это только усиливало впечатление о нем. Когда гости ушли, а мисс Квестет отправилась спать, между матерью и сыном состоялся еще один разговор. Сыну были нужны совет и поддержка, хотя он и не желал излишнего вмешательства матери. «Аделла много общается с тобой», — заговорил он. «Я так занят на работе, что не могу, как я надеялся, уделять ей больше внимания. Но я также надеюсь, что она не чувствует никакого неудобства. Мы с Аделлой почти все время говорим об Индии. Но уж если ты, мой дорогой, сам об этом заговорил, то могу сказать, что ты в самом деле мог бы проводить с Аделлой больше времени». «Да, возможно, но люди начнут сплетничать». «Ну, знаешь, людям время от времени просто необходимо о чем-нибудь посплетничать. Позволь им посудачить в свое удовольствие. Люди здесь довольно своеобразны. Они совсем не такие, как дома. Здесь ты всегда будто на освещенной сцене, как говорит Бура Сагиб. Вот маленький пустяковый пример. Когда Аделла пошла к другому краю сада, а за ней потянулся Филдинг, я заметил, что миссис Календар сразу обратила на это внимание. Они всегда следят за человеком, пока не удостоверятся, что он той же породы, что и они. Не думаю, что Аделла когда-нибудь станет той же породы. Она для этого слишком своеобычна. Я знаю, и это просто замечательное качество, задумчиво произнес Ронни. Миссис Мур, тем не менее, сочла слова сына абсурдом. Привыкшая в Лондоне к уважению частной жизни, она не могла понять, почему в Индии, этой полной загадок и тайн стране, ее нет, и, следовательно, очень сильны условности. «Надеюсь, она ничего не затаила», — снова заговорил Ронни. «Спроси об этом у нее самой, мой дорогой мальчик». «Наверное, она слышала всякие россказни о жаре, но, разумеется, в апреле я всегда буду вывозить ее на холмы. Я не из тех, кто поджаривает жену на равнине». «Я думаю, что дело вовсе не в погоде». «В Индии всегда все дело в погоде, милая мама. Погода — это альфа и омега всего, что здесь делается». «Да, я слышала, как то же самое говорил мистер Макбрайт. Но мне думается, что Аделле гораздо больше действуют на нервы англо-индийцы. Видишь ли, ей кажется, что они недостаточно хорошо относятся к коренным индийцам». «Ты забыла, о чем я тебе уже говорил?» — раздраженно воскликнул, забыв о манерах Ронни. «Я очень хорошо это понял за прошедшую неделю. Как же любят женщины переживать из-за несущественных пустяков». От удивления миссис Мур забыла об Аделле. «Из-за несущественных пустяков, говоришь? Позволь узнать, что ты имеешь в виду?» «Мы находимся здесь не для того, чтобы благодушествовать и говорить индийцам приятные вещи». «И что это значит?» «Это значит ровно то, что я сказал. Мы находимся здесь, чтобы творить правосудие и сохранять мир. Таковы мои чувства. Индия — это не светская гостиная». «Ты говоришь, как человек, возомнивший себя Богом», — тихо произнесла миссис Мур. Однако ее больше раздражала манера, а не чувство сына. Стараясь взять себя в руки, Ронни сказал: «В Индии любят богов». «И англичане готовы занять их место». «Во всех этих замечаниях нет никакого смысла. Мы здесь, и мы намерены остаться, и Индии придется с нами смириться. С богами или без таковых. Ну вот смотри», — с чувством продолжил он, «что вы с Аделлой хотите, чтобы я сделал? Чтобы я пошел против моего класса? Против людей, которых я уважаю и которыми восхищаюсь? Я должен утратить власть и влияние, каковыми я пользуюсь, для того, чтобы делать добро этой стране, только ради того, чтобы говорить приятные вещи? Никто из вас просто не понимает, что значит работать, иначе вы не говорили бы весь этот вздор. Я не люблю разговаривать в таком тоне, но иногда мне приходится. Вы с Аделлой сентиментальны и этим отталкиваете. Я обратил внимание, как вы сегодня вели себя в клубе. А ведь все это докучливое мероприятие коллектор устроил только для того, чтобы развлечь вас. Пойми, я нахожусь здесь, чтобы работать, чтобы силой удержать от развала эту несчастную жалкую страну. Я не миссионер и не заезжий лейборист из парламента. Я не чувствительный литератор. Я всего лишь слуга государства. Ты сама хотела, чтобы я избрал эту профессию, и теперь я добросовестно делаю свое дело. Так вышло. Мы не благодушествуем в Индии и не намерены здесь благодушествовать. Здесь у нас есть более важные дела». Он говорил серьезно и искренне. Каждый день он тяжко трудился в суде, пытаясь решить, кто из двух жуликоватых клиентов был менее жуликоват, пытаясь бесстрашно вершить правосудие, защищая слабого от менее слабого, глупого от умного, и делать все это в атмосфере лжи и неуемной лести. Сегодня утром он вынес приговор железнодорожному клерку за то, что тот брал с паломников завышенную цену за билеты, а одному пуштуну за попытку изнасилования. Ронни не ждал за это ни благодарности, ни признательности, не говоря уже о том, что и клерк, и пуштун имели право подать апелляцию, ловко подкупить свидетелей и смягчить или отменить приговор. Однако это был долг Ронни. Но, исполняя его, он рассчитывал на сочувствие и симпатию своего народа. И, если не считать приезжих, он получал сочувствие и признание сполна. И он действительно считал, что после работы не должен думать о развлечении индийцев, а имеет полное право поиграть в теннис с равными себе или просто вытянуть ноги в шезлонге. Да, он говорил искренне. Но миссис Мур казалось, что он мог бы делать это не с такой горячностью и не с таким смаком. Как откровенно говорил Ронни о теневых сторонах своего положения. Как он уговаривал мать в том, что находится в Индии не для того, чтобы делать туземцам приятное. Какое извращенное наслаждение получал он от своих слов. Она вспомнила его школьником. Покров юношеского гуманизма слетел с него бесследно. Теперь он говорил как умный, но ожесточившийся мальчик. Возможно, его слова, произнесенные иным тоном, и произвели бы на нее должное впечатление. Но, слыша самодовольство, сквозившее в его голосе, видя губы, ритмично двигавшиеся под вздернутым красным носом, она совершенно непонятно почему чувствовала, что это не окончательное и не самое верное суждение об Индии. Лишь один намек на сожаление, не наигранное сожаление, но истинное, идущее от сердца, и Британская империя стала бы совсем иной. «Я готова с тобой поспорить и поспорить серьезно», произнесла она, звякнув перстнями. «Англичане находятся здесь именно для того, чтобы благодушествовать». «Мама, как ты пришла к такому выводу?» — негромко и мягко спросил Ронни, испытывая неловкость и стыд за вспышку раздражения. «Индия — это часть мира, а Бог послал нас в мир, чтобы мы были приятны друг другу. Бог есть любовь». Она умолкла, видя, как не нравится сыну этот аргумент, но затем продолжила. «Бог послал нас на землю любить соседей и выказывать это. Бог вездесущ. Он находится и здесь, в Индии, и видит, как мы следуем его заповедям». Ронни угрюмо и с некоторым беспокойством смотрел на мать. Он знал о ее религиозности, но понимал, что усилившаяся тяга к ней говорила о пошатнувшемся здоровье. Он видел такую же религиозность у отчима незадолго до его смерти. «Она, несомненно, стареет», — подумал он, — «и мне не следует раздражаться на ее слова». «Стремление делать людям приятное угодно Богу. Искренне, пусть даже и бессильное стремление, это позволяет нам снискать его благословение. Мне думается, что никто в этом не преуспел, но есть много видов неудачи. Нужна добрая воля, еще раз добрая воля и еще раз добрая воля. Я, конечно, говорю избитые истины. Он дождался конца ее речи и мягко, почти нежно произнес: «Я очень хорошо это вижу и понимаю, но мне надо заняться завтрашними делами, а тебе, наверное, пора отдохнуть». «Да, да, я тоже так думаю, я тоже так думаю». Они некоторое время не расходились, но дальнейший разговор потерял всякую связь с реальностью, ибо коснулся христианства. Ронни вполне одобрял религию во время исполнения национального гимна, но бывал очень недоволен, если религия делала попытки повлиять на его жизнь. В таких случаях он обычно произносил уважительным, но решительным тоном: «Не думаю, что нам стоит продолжать этот разговор. Каждый человек понимает религию по-своему, и каждый человек, слышавший это, обычно бормотал: „Нет, вы только послушайте“». Миссис Мур чувствовала, что совершила ошибку, упомянув Бога, но чем старше она становилась, тем труднее было ей не говорить о нем. А с тех пор, как она ступила на индийскую землю, он постоянно занимал ее помыслы. Но, как ни странно, она не находила в нем утешения. Она с большим напряжением произносила теперь его имя, ибо не знала более высокой силы. Но никогда прежде не находила она Бога таким беспомощным. Над самой высокой аркой всегда можно возвести арку еще более высокую. За самым отдаленным эхом нависает тишина. Она пожалела, что не стала говорить о действительно важных вещах, об отношениях Ронни и Аделлы, состоится ли между ними помолвка, и будет ли свадьба, или они так и останутся чужими друг другу людьми.